Глава 11. «Где мы?» — спрашиваю адвоката, уверенно направляющегося к серой металлической двери. «Кажется, мне знакомо это место». «Мой офис», — улыбается, подхватывая меня под руку и увлекая за собой. «Да, не слишком представительно, но только снаружи. Внутри обстановка иная, прошу вас». Дверь распахивается, встречая меня темнотой. Чувство опасности окутывает удушающей ловушкой, а все мое существо протестует. Замешкавшись, медленно отступаю, не сводя взгляда с адвоката, но утыкаюсь спиной во что-то твердое и живое. Повернув голову, вижу огромного мужчину под 2 метра ростом, а через секунду мое тело отрывается от земли. «Отпусти!» Дергаю ногами, выкручиваясь из стальной хватки. «Нет, помогите!» Ору, стараясь привлечь внимание хоть кого-нибудь. Кого — неясно, потому что в пределах видимости нет ни одного человека. Громила волочет меня по темному коридору. Мелькают двери и небольшие помещения, заставленные коробками, а затем мы резко попадаем в освещенное пространство. Похоже на кабинет. Дорогой, грамотно обставленный и принадлежащий важному человеку. Может, адвокат не солгал? «Заткни ее!» Мужской голос отдает приказ, и через мгновение щека горит от пощечины. Замолкаю, разглядывая мужчину средних лет, расположившегося в кожаном кресле цвета слоновой кости. Не русский, с маленькими черными глазками, длинным острым носом и разного размера губами. Верхняя нависает над нижней, словно в нее усиленно закачивали филлеры. «Раздень ее!» «Зачем?» Пялюсь на мужчину и адвоката, вставшего за спиной первого. И пока жду ответа, громила стягивает с меня куртку, свитер, а когда начинает тянуть джинсы, бью его ногой и бегу к двери. Он быстрее хватает меня за волосы и поднимает, доставляя адскую боль. Кричу от боли, от обиды, от обреченности. Вторая пощечина заставляет мое тело обмякнуть на несколько секунд, а когда прихожу в себя, стою голая посреди комнаты. 3 пары мужских глаз детально осматривают мое тело. «Старая», — заключает хозяин кабинета, листая мой паспорт. На столе вывалены вещи, которые полчаса назад лежали в кабинете у Дымова. «Волосы плохие». «Внешность на любителя, фигура отвратная». «Да ладно тебе», — адвокат вступает в спор. «Момент волос решаем. Сюда приходят не на лицо смотреть, а фигура...» Шмарян издает вздох, пробежавшись по мне взглядом. «Не все любят ебать суповой набор. Кто-то предпочитает шлюх в теле». «Шлюх?» «После произнесенного становится не по себе. Куда я попала?» Прикрываю ладонями интимные места, понимая, что моя затея бессмысленна. Тело пробирает дрожью и становится ясно. Нахождение в камере было более безопасно. Не дышу, ожидая выводов, к которым придут мужчины. Да, старая. И жирная, и неприятная, и противная. Любой аргумент, только чтобы меня не одобрили. «Ладно». Хозяин открывает ящик и скидывает в него мои вещи. «Отведи в приемный покой». Громила натягивает на меня куртку, подбирает снятые с меня вещи и выталкивает через другую дверь в очередной коридор. Здесь светло и приятно пахнет. Кутаюсь в пуховик, скрывая наготу, но босые ступни ощущают неприятный холод и заставляют двигаться быстрее. Перед одной из дверей останавливаемся, точнее, Громила дергает за капюшон, и я, едва сохранив равновесие, замираю. «Прими новенькую», — произносит надо мной и вталкивает в помещение. И теперь равновесие не удается сохранить, поэтому валюсь на пол, больно ударившись коленями и локтем. Стану, пытаясь подняться, но, запутавшись в длинных полах куртки, вновь оказываюсь на полу. Лишь слышу, что дверь захлопывается, а когда поднимаю голову надо мной, сложив руки на груди, стоит женщина, немолодая, толстая, маленького роста, напоминает шарик в безвкусных ярких вещах. «Поднимайся!» Одно слово, но дается ей с трудом. По всему понятно, русский не является для нее родным языком. «В душ!» Оказываюсь в вертикальном положении, осматриваюсь, понимая, что действительно оказалась в приемном покое, как в больнице. Она силком запихивает меня в душевую кабину за перегородкой, предварительно избавив от куртки. Включаю воду, обнаружив необходимые средства гигиены. Мечтала о душе с момента попадания в камеру, но не думала, что приму его в подобном месте. Намыливаю голову, а затем и тело. Вся процедура занимает у меня несколько минут. Оборачиваюсь полотенцем и выхожу, практически налетев на женщину. «Кресло!» Перевожу взгляд и вижу его, гинекологическое кресло. «Может, это больница?» «Ага, а странная дама передо мной врач высшей категории или доктор наук?» Повинуюсь, взобравшись и устроив ноги на опоры. А все, что происходит дальше, походит на стандартный осмотр в кабинете гинеколога, но ее движения резкие, причиняющие боль и дискомфорт. Сжав зубы, терплю, кажется, бесконечно долго. «Встать!» Короткие, но понятные команды не позволяют ослушаться. Толкает меня к двери, а когда отворяет, передо мной вновь вырастает громила. «Можно!» Передает меня мужчине, который, не церемонясь, тащит по коридору, а затем вталкивает в другое помещение. «Поделись шмотками!» Громила исчезает, а я оторопело смотрю на стройную высокую блондинку в полупрозрачном черном белье. Красивая, фантастически красивая девушка одаривает меня теплым карамельным взглядом. «Я Варвара, можно просто Варя», — улыбается и тянет ладонь. «Лиза», — касаюсь ее руки. «Где я?» «Не по собственному желанию пришла?» «Нет». «Это Лиза, заведение для мужчин, желающих отвлечься от важных дел в компании красивых женщин», — произносит с улыбкой и подходит к зеркалу, нанося на губы темно-бордовую помаду. А проще говоря, бордель, называется Пегас. Пегас. Именно сюда приходит Евгений, чтобы сбросить напряжение к таким, как Варвара. В моменте срываюсь в мысли о нем. Он бы мог мне помочь, мог бы, при условии осведомленности о моих проблемах и желания напрячься ради малознакомой девушки. «Не стой!» Цокает и подходит к шкафу. Открывает дверки, за которыми на прозрачных вешалках расположились комплекты нижнего белья. «Выбирай. Размер груди у нас один, а вот низ...» Придирчиво осматривает меня, закутанную в полотенце. «Но есть те, что хорошо тянутся». «Я не хочу», — мотаю головой, оставаясь на месте. «Я хочу домой или хотя бы в камеру». «Камеру?» — откладывает помаду, сосредоточившись на мне. «А камера где?» «На Адмиралтейской». «А-а-а», — тянет с улыбкой. «Ты не к Дымову попала?» «Да, ты его знаешь. Можешь с ним связаться. Я хочу выйти отсюда». Всхлипываю, чувствуя подступающую истерику. «Лиза, Дымов — поставщик таких, как ты. За что взяли?» «Обвиняли в убийстве». «Родные есть?» «Родителей нет, брат, но он пропал». «Понятно». Тяжелый вздох, свидетельствующий, что Варвара осведомлена лучше, чем я. «Идеальная кандидатура для этого места. Никто не придет, никто не спасет, никто не вспомнит». «И что делать?» «Смириться и работать». «Кем?» Моргнув несколько раз, все еще не понимаю, о чем говорит девушка. Да, я в курсе, услуги какого характера оказываются в данном заведении, но по какой-то причине сложить обрушившуюся реальность и мое нахождение здесь не могу. «Шлюхой, которую покупают и имеют, но не все так плохо. Клиентура здесь приличная, отморозки тоже имеются, но это особая группа. Главное, чтобы тебя не распределили на первый этаж». «А что там?» «БДСМ, классический и жесткий. Есть парочка клиентов, которые любят по максимуму, до первой крови». Закрываю глаза, на секунду представляя обрисованную картину. Меня начинает подташнивать. Плохо понимаю, что включают в себя такие игры, но упоминание крови ввергает в ужас. «Я хочу уйти отсюда!» — вою, сползая по стене и закрыв лицо руками. «Тише!» — Варя издает шипение, посматривая на дверь и подползая ко мне. «Лиза, через месяц-два привыкнешь, все будет нормально». «Привыкну? К чему?» Поднимаю глаза, утонув в теплом, даже заботливом взгляде Вари. «К тому, что несколько раз в день тебя трахают разные мужики». «Господи!» Сгибаюсь пополам, раскачиваюсь и не хочу верить, что все это происходит со мной. «А если заслужишь доверие, сможешь выходить в город». «Правда?» Не верю в слова Вари, которая уселась рядом и гладит меня по плечу. «А как заслужить доверие?» «Год-два работать, выполнять приказы и не перечить Марику». «Год? У меня брат пропал, я не могу здесь быть год. Мне нужно найти его, мне нужно...» Повышаю голос, но стук в дверь заставляет замолчать нас обеих. «Самый простой способ выйти отсюда — аренда». Варя переходит на едва различимый шепот. «Когда клиент так увлекается девушкой, что забирает на несколько дней, неделю или даже месяц, в этом случае можно с ним договориться и заняться поисками брата». «Тебя брали?» «Ни разу, но случаи такие были. Насколько я знаю, других девочек брали». «Я даже не представляю, как меня кто-то незнакомый». «Не могу произнести название всем известного процесса, желая исчезнуть в пространстве и забыть этот чертов день». «Я не смогу, не смогу». «Придется, иначе от тебя избавятся. Ты была здесь, видела меня и, скорее всего, Марика. Лиза, эти люди свидетелей не оставляют, понимаешь?» Отворачиваюсь, явственно представляя то, о чем говорит девушка. «Выбора нет, больше нет. Или раздвигай ноги, или отправишься на тот свет. И второй вариант не кажется мне ужасающим, потому что переступить через себя, уничтожить собственное «я», поддавшись силе обстоятельств, куда страшнее». «Новенькая, 3 минуты на сборы». Через небольшую щель нас окатывает мужской бас. «Кого-то отправляют к клиенту». Варя подскакивает, перебирая вешалки в шкафу. «Видимо, кто-то присытился имеющимися вариантами, и ему предложили новый товар. Тебя». «Меня? Зачем? Я не хочу». «Лиза, не нарывайся». Показательно играет бровями, демонстративно хмыкая. «Одевайся». Дает мне комплект белья ярко-розового, неприятного цвета, который я нехотя надеваю, понимая, что он мне катастрофически мал. Тяну трусы, издающие треск и не желающие оказаться на моей заднице. Варя чем-то гремит, а затем подбегает ко мне и наносит тени, румяна и что-то теплое на губы. «Не очень, но пойдет. В следующий раз сделаешь все сама». Прикидываю, что следующего не будет, потому что единственное желание, разрастающееся в районе солнечного сплетения, выскочить в окно и покончить с унижением и отвратительностью своего положения. И от решительного шага меня удерживает лишь мысль о Дане. «И это...» — протягивает босоножки, похожие на нечто уродливое и очень тяжелое. Я никогда не ходила на высоких каблуках и боюсь, что, надев это, сломаю себе ноги, сделав пару шагов. Выбора нет, поэтому вставляю ноги в нечто, что невозможно назвать обувью, и, пошатываясь, стараюсь стоять ровно. «Главное, запомни», — заключает мое лицо в ладони. «Закрой глаза и думай о чем-то приятном, так проще». «Проще что?» «Сохранить себя». Взгляд Вари наполнен жалостью к себе, сожалением и мольбой. Не знаю ее историю, но знаю свою. И в ней я слабая Лиза, неспособная справиться с потрясениями. Я сломаюсь, как только увижу незнакомого мужчину, желающего надругаться над моим телом. «Пора». Разворачиваюсь теперь, оказавшись с громилой почти одного роста. Ковыляю за ним, хватаясь руками за все, что может помочь мне сохранить равновесие. Думаю о том, чтобы не упасть, смотрю под ноги и пропускаю момент, когда оказываюсь в коридоре, погруженном в полумрак. Обстановка здесь иная. Темные, насыщенные тона, ткань на стенах и небольшие проемы по обе стороны. По коридору прохаживаются два охранника, то и дело останавливающиеся у проема и прислушивающиеся к звукам. Они подслушивают мерзость. Громила подтаскивает меня к крайнему и трясет, словно тряпичную куклу. Я же чувствую подступающие слезы, когда осознаю, что через минуту окажусь в комнате с незнакомым мужчиной, который будет меня. «Нет!» — развернувшись, врезаюсь в Громилу. «Я не буду! Я не хочу! Нет!» «Заткнись!» — накрывает ладонью мой рот, сильно впиваясь пальцами. «Заходишь, отрабатываешь, выходишь. Услышу твой визг. Уже через час будешь валяться за городом на обочине с подстреленной башкой. Поняла?» — устрашающе рычит. «Не слышу. Ты поняла?» Глотаю слезы и часто киваю, согласившись с выдвинутыми условиями. Громила разворачивает меня, открывает проем и не сильно подталкивает, видимо, опасаясь, что я могу не дойти до клиента, не покалечившись. Дверь закрывается, а я замираю, оказавшись в своеобразном закутке, огороженном тканевой ширмой, и оценивая обстановку. Большая комната в темных, но приятных тонах, несколькими мягкими диванами и зеркалами по периметру. Их настолько много, что половина кажется лишней, занимая пространство. Выглядываю, сразу же увидев мужчину на одном из диванов. Он сидит, откинув назад голову. Лица не видно, но видно тело, обтянутое костюмом тройкой, и темно-бордовые лаковые туфли. Делаю шаг, цепляюсь за что-то, и едва не падаю, издав шипение. Тело встряхивает и бросает в жар. Стою, не решаясь двинуться. Вперед, сойти с ума от омерзения и презрения к себе. Назад, лишиться жизни. Есть ли у меня выбор? Видимо, нет. Уже нет. Я в ловушке. Закрываю рот ладонью, гася в ней крик и стон, которыми хотела бы разорвать это помещение. Кричать, молить о помощи и бежать. Но человеку, который заплатил за меня, плевать на терзание отдельно взятой женщины, попавшей в неоднозначную ситуацию. Он здесь по другим причинам. Почему-то вспоминаю Евгения, который является клиентом этого заведения, и понимаю, что к нему входили такие же, как я, возможно, в этой самой комнате. Понимаю, что прячусь слишком долго. Опускаю голову. Набрасываю слегка влажные волосы на лицо, чтобы не видеть мужчину, и на негнущихся ногах приближаюсь к дивану, остановившись в паре метров. Мне плевать, насколько непривлекательно я выгляжу. Главное — пережить этот вечер. Сквозь пряди вижу его ноги и понимаю, что оказалось перед клиентом. Что делать и говорить не знаю, поэтому просто жду. «Тебе не объяснили, что предпочитает клиент?» Дергаюсь от низкого голоса, рассекающего комнату и окатывающего холодом. «Подойди». Несмотря на явное недовольство, не могу заставить себя сдвинуться с места, моля лишь о том, чтобы мужчина не захотел меня. Реагирую на движение, но не успеваю отпрянуть, потому что чьи-то пальцы обхватывают мой подбородок и дергают вверх. «Светлячок? Какого хера?»